Издательство «Эксмо». Виктория Платова. «Из жизни карамели». Читает Антонина Быстрова. Часть первая. Нглека. Глава первая, в которой слушатель знакомится с Сашей Бархатовым по прозвищу «Рыба-молот», а также его немногочисленным окружением, привычками и пристрастиями, сомнительным настоящим и невнятным будущим. Нынешнее бегство рыбы-молота было пятым по счету и самым глупым. Глупее не придумаешь. Стоило ли уезжать за тысячи километров от дома в поисках работы, чтобы вернуться обратно, несолоно хлебавши, всего лишь спустя 3 дня? Без выходного пособия, с разбитым сердцем и оторванной напрочь мочкой левого уха. Мочку было особенно жалко. Хотя она и не отличалась особой красотой, и на ней время от времени вырастали 2 жестких белых волоска, которые с таким же постоянством вырывались, что символизировало цикличность жизненных процессов вообще и наличие самой жизни в частности. Потеряв мочку, рыба-молот тут же стал рассуждать, что мог бы с ней сотворить, останься она при хозяине. На ныне покойный крохотный кусок рыбьей плоти можно было навесить серьгу. На нем можно было вытатуировать диковинное животное или рептилию, или кельтский орнамент. Также можно было оправить его в золото или платину и украсить бриллиантами. Ничего. Ровным счетом ничего не жаль для такой ценной части организма, коей является чертова усопшая мочка. Хоть бы оторвали правую, так нет же. Покусились на левую, любимую, любимейшую. За что теперь рыба будет хвататься, остужая пальцы? Остудить пальцы при его профессии приходится довольно часто. Нехрен было шататься по всяким, прости господи, салихардам, коротко резюмировала Кошкина, первая жена рыбы-молота. И еще скажи спасибо, что только ухо, а не, к примеру, яйца. Прислала электронное соболезнование Рахиль Исааковна, вторая жена рыбы-молота. С обеими своими бывшими рыба-молот поддерживал самые теплые, чтобы не сказать, родственные отношения. Это было несложно, учитывая, что Кошкина проживала в Москве, Рахиль Исааковна в Хайфе, а сам рыба-молот давно и прочно осел в Питере. До Питера в его пестрой биографии значились Веймар, город босоногого детства, Шахрисабз, город прыщавого отрочества, Ташкент, город мятежной юности, а также из десяток других, по образному выражению Кошкиной, муркиных задниц, населенных пунктов, куда нормальный среднестатистический человек может попасть исключительно по недоразумению. Или, что вероятнее, с большого бодуна. Отстав от поезда в глухой степи, без денег и документов, с трифовым королем в правой руке и обглоданной куриной булдышкой в левой. Впрочем, в карты рыба-молот не играл, даже в дурака. А спиртное употреблял вполне умеренно, без излишней надломленности и высечения негатива. Рыба-молот вообще был человеком, лишенным каких-либо видимых недостатков. Собственно, именно эта его стерильность и привлекла в свое время Кошкину с Рахилью Исааковной. Но она же и оттолкнула их спустя довольно непродолжительное время после начала совместной жизни. «Ты скучный», — заявила на прощание Кошкина. «Тебе даже изменять не в кайф! Никакого морального удовлетворения!» — заявила на прощание Рахиль Исааковна. Еще одной причиной, по которой женщины сначала льнули к рыбе молоту, а потом отдалялись от него со стонами, воплями и проклятиями, была профессия. На всех бейджах, а их к 35 годам у Саши Бархатова скопилась целая коллекция, значилось «шеф-повар» с незначительными вариациями, касающимися шрифта и языка. В общей сложности шеф-повар был воспроизведен на 5, включая, собственно, русский, а также грузинский, турецкий, иврит и совсем уж экзотический бурятский. В Бурятии, в райцентре Кяхта, он же Песчаная Венеция, он же Забалуй-городок, население 18 тысяч человек, предельно-трикотажная фабрика, медицинское училище, музей Сухэ-Батора, банно-прачечный комбинат, и состоялось боевое крещение рыбы в качестве шеф-повара. Оттуда же он бежал, под покровом ночи, не предупредив работодателя и не получив окончательный расчет. Тот первый бурятский побег стал моделью всех остальных побегов рыбы-молота, о которых Кошкина с Рахилью Исааковной, а также все остальные, неравнодушные к его судьбе люди, говорили: «Вечно ты так. Начинаешь за здравие, а кончаешь за упокой». Связи и браки шеф-повара Бархатова тоже заканчивались за упокой. Как говорилось ранее, по причине его профессии. Чтобы ублажить жен и подруг, чтобы привязать их к себе как можно крепче, рыба-молот начинал готовить как ненормальный. Жарить, парить, тушить и запекать. Сочинять блюда одно калорийнее другого. Коньком рыбы-молота были соусы и сладости. В первую голову конфеты и шоколад ручной работы. Отказаться от них было невозможно, и потому спутницы молотовской жизни пухли, как на дрожжах, раздавались вширь, обрастали лишними сантиметрами на талии, а некоторые, особенно восприимчивые и впечатлительные, тогда же двойными подбородками. «Но тебя в жопу! С тобой такими темпами скоро в двери пролезать не будешь», заявила на прощание Кошкина. «Ну тебя в жопу! С тобой такими темпами скоро грузовая платформа понадобится для передвижения по квартире», заявила на прощание Рахиль Исааковна. Нельзя сказать, что обе бывшие сдались без боя. Некоторое время они честно пытались бороться с шоколадно-соусным форс-мажором и искали всяческие компромиссы, при которых можно было бы сохранить и фигуру, и рыбу молота с его растреклятыми вкуснющими конфетами. Так Кошкина после обильных ночных возлияний отправлялась в сортир, на ходу засовывая в рот 2 пальца. А Рахиль Исааковна всерьез рассматривала вариант с привлечением в организм некоторого количества паразитов, чтобы совместными с глистами и цепнями усилиями противостоять напасти и поднять метаболические и пищеварительные процессы на новый качественный уровень. О таком кардинальном способе корректировки веса она узнала из какой-то телепередачи, оказавшейся впоследствии псевдонаучной и антигуманистической. Вообще Рахиль Исааковна была страстной телеманкой, называла телевизор иконой и проводила подле него все свободное и несвободное время, в ущерб многим социально значимым вещам, включая супружеские обязанности. Шутила Рахиль Исааковна в духе аншлага и смеха панорамы. Политические события в стране и мире рассматривала сквозь призму авторской программы «Однако», а за здоровьем, своим собственным, и рыбы молота наблюдала исключительно с покосившейся пожарной вышки «Малахов плюс». В отличие от Рахили Исааковны, Кошкина телевизор терпеть не могла, но фанатела от радиостанций FM-диапазона. Особенно тех, которые специализировались на отечественной попсе. Причем тройка любимых исполнителей Кошкиной, как правило, оставалась неизменной. Валерий Леонтьев, Валерий Меладзе, Валерий Сюткин. Все остальные места в кошкинских топах и чартах тоже принадлежали мужчинам и юношам из наскоро склепанных мальчиковых групп. К женщинам на эстраде Кошкина питала стойкую неприязнь. И каждое их появление в радиоэфире встречало презрительным «О, кружатся письки». Очевидно, корни этого выражения восходили к некогда популярной серии альбомов «Кружатся диски». До этого рыба молот допер сам, без пояснений со стороны Кошкиной. Первая жена осталась в памяти рыбы генератором всяческих неологизмов. Они придуманные, заимствованные, беззастенчиво украденные, изливались в таком изобилии, что ни ее, ни его жизни не хватило бы, чтобы объяснить каждой. Кличку «Рыба-молот», впоследствии заменившую Бархатову и имя, и фамилию, тоже сочинила Кошкина. При этом она руководствовалась исключительно внешностью мужа, а именно широко расставленными и максимально приближенными к вискам глазами. Настолько незамутненными, ясными и небесно-голубыми, что первой мыслью каждого в них заглянувшего было «А не дурачок ли ты часом, милейший?» Не Даун ли? Не олигофрен? Идиотизмом, а уж тем более синдромом Дауна, а уж тем более олигофренией, рыба-молот не страдал. Напротив, в нем присутствовал даже налет интеллектуальности. Во всяком случае, он единственный из шеф-поваров от Кяхты до Хохладского Мелитополя покусился на квази-дзен-буддистскую книжку Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Покушение готовилось 3,5 года, но в самый ответственный момент что-то обязательно мешало ему свершиться. То рыбу не устраивал формат издания, то переплет, слишком мягкий или, наоборот, слишком твердый. Так что и в карман не сунешь. Отсутствие иллюстраций, присутствие иллюстраций, размеры шрифтов, картинка с чайкой на первой странице обложки, слишком натуралистическая, картинка с самим писателем, слишком ненатуральной, перестарались с ретушью. После того, как через руки рыбы молота прошло как минимум 7 Джонатанов Ливингстонов, у него возникла стойкая уверенность, что книжка вроде бы уже прочитана. Но как отличить прочитанное от непрочитанного? В дзен-буддизме рекомендаций по этому поводу нет. А если и есть, то так завуалированы, что без 100 грамм не разберешься. А норма непьющего рыбы не превышала 50. Единственное, что он знал точно, чайка по имени Джонатан Ливингстон мужского рода, а не женского. Но по инерции продолжал называть чайку она. Так было привычнее и удобнее, и никакими дзен-буддизмами эту привычку не сковырнешь. Впрочем, Джонатан Ливингстон был единственным проколом. Рыба неплохо разбирался в джазе, автомобильной электрике, комнатных растениях и истории папства в цифрах и фактах. И со временем собирался издать сборник кулинарных рецептов. Название для сборника придумалось само собой. «Из жизни карамели и не только». Сокровенной мечтой о сборнике рыба-молот поделился с обеими своими женами. На 9-й и 40-й день знакомства соответственно. Кошкина, с самого начала относившаяся к прожектам и начинаниям рыбы со здоровым скептицизмом, заметила тогда. «Ну вот, куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй». «В смысле?» — беззлобно удивился рыба-молот. «В смысле, что сейчас все стряпают кулинарные книги? Все, кому не лень, я имею в виду. От горе-сочинительниц детективов до артистов, фигуристов и прочих звездюлей. Тьфу, пакость! Разве что винторогие козлы из зоопарка не отметились. И тигры-альбиносы». «А при чем здесь тигры-альбиносы? Они и писать не умеют. У них вообще не руки, а лапы». «Бедный ты мой!» Кошкина посмотрела на тогда еще потенциального мужа особенным взглядом, в котором смешались презрение и жалость. Впоследствии этот, ставший фирменным, взгляд настигал рыбу молота довольно часто. «Тигры-альбиносы — это художественное преувеличение, призванное оттенить весь маразм кулинарной вакханалии. Ферштейн?» «Ферштейн», — с готовностью подтвердил рыба-молот, и больше с Кошкиной на тему сборника «Из жизни карамели» не заговаривал. Эта тема всплыла много позже, когда он закрутил роман с Рахилью Исааковной. Рахиль Исааковна восприняла известие о еще не написанном карамельном Талмуде без особого энтузиазма, поскольку считала, что кулинарных шоу на любезном ее сердцу ТВ развелось как собак нерезанных. А это идет в ущерб телеаналитике, телепутешествиям, телевикторинам, а также программам из жизни богатых и знаменитых и программам из жизни членистоногих, чешуекрылых и пресмыкающихся. «Я и название уже придумал», — сообщил рыба-молот, успокоенный снисходительным молчанием Рахиль Исааковны, которое можно было принять за одобрение и поддержку. «Какое же?» «Из жизни карамели и не только. По-моему, здорово, необычно и свежо. А по-твоему, как?» Стоило ему произнести гипотетическое название, как глаза Рахили Исааковны остекленели. Кончик носа забавно подогнулся, а по краям дотоле чистого лба волнами пошли морщины, почему-то напомнившие рыбе-молоту харизматичные морщины физика Альберта Эйнштейна. И вообще, тут же подумалось ему, если состарить Рахиль Исааковну лет на 40, приклеить ей усы и определенным образом взбить и зачесать волосы, как раз и получится Эйнштейн. Точная его копия. Клон. Об Эйнштейне и его научной деятельности рыба-молот знал не больше, чем знает простой обыватель, а именно ничего или почти ничего. Кажется, Эйнштейн был автором фундаментальной теории относительности. Докопаться до ее смысла человеку без спецобразования невозможно. Это вам не дзен-чайка по имени Джонатан Ливингстон. Кажется, Эйнштейн время от времени показывал язык фоторепортерам и имел проблемы с завязыванием шнурков на ботинках. Кроме того, он был нетерпим к критике, волочился за каждой ладно скроенной и хорошо шитой юбкой и то и дело наставлял рога своей жене, женам. Вдруг Рахиле Исааковне передалась хотя бы часть этих несомненных достоинств? Не передалась. А если и передалась, то относительно, без всякой там фундаментальности. Рахиль Исааковна не носила ботинок, кроссовок и прочей обуви со шнурками. Она предпочитала модельные туфли летом и модельные сапоги зимой и в межсезонье. Показать кому-то язык? Фи, это не ее, Рахиль Исааковны, случай. Рахиль Исааковна безупречна. Вне макияжа, укладки, педикюра с маникюром и чисто выбритых подмышек, ног и лобка она не существует. Критика ею приветствуется, но только конструктивная. А лучше абстрактная, не переходящая на личности. Еще лучше, если критикуют не ее, а гнуснейшие козьи морды из телевизора, имя которым «Легион». Изменяла ли она рыбе молоту, будучи замужем за ним? Неизвестно. Скорее всего, нет, разве что в мыслях. Стоя под контрастным душем, поднимаясь по лестнице на их с рыбой седьмой этаж, потому что лифт в доме вечно не работает. Рыба молот даже вычислил мужской тип, по которому втайне сохла Рахиль Исааковна. Никаких бицепсов, трицепсов и износостойких полиуретановых задниц. Никаких греческих профилей и двуличных ямочек на подбородке. Ничего от Аполлона, но все от Винни-Пуха, Квазимода и Сирано де Бержерака. Чем хуже, тем лучше. Трехдневная щетина? Почему бы и нет? Выпирающий кадык и пес с ним. Перхоть, кариес, волосы в носу. Переживем и это. Куда деваться? Что выросло, то выросло. Главное, чтобы избранник был с ней предупредителен, нежен и мягок, как тесто. Не качал права, не покушался на телевизионный пульт, был в состоянии вбить гвоздь и поменять прокладку на кране. А также безропотно сопровождал ее по магазинам в сезон распродаж и давал дельные советы относительно косметики, парфюмерии и шмоток. И главное, не дергался, как свинья на веревке, при виде других баб. Это у Кошкиной был миллион подруг с миллиардом проблем. И она добросовестно вникала во все. И рыбу заставляла вникать. А у Рахили Исааковны подруг отродясь не водилось. Была лишь сестра, Юдивь Исааковна, двумя годами моложе Рахили. Ничего хорошего о Юдифе Исааковне рыба-молот не слышал, а слышал характеристики одна нелестнее и паскуднее другой. Юдиф де сластолюбица, нимфоманка и охотница до чужих мужей. Ни рожи, ни кожи. А вот поди ж ты, пользуется бешеной популярностью у мужиков, причем семейных. О чем это говорит? О чем? Всякий раз спрашивал рыба-молот. О том, что все мужики — козлы. К тебе это, конечно, не относится, пупочка моя. Ты у меня исключение, лишь подтверждающее правило. Ты ведь исключение? Вроде того. Но если я узнаю, что ты где-нибудь, когда-нибудь, с кем-нибудь... Никогда, нигде, ни с кем. Смотри у меня, а то все закончится, как в фильме «Музей восковых фигур». Кровавый финал «Музея восковых фигур» был не единственным вариантом развития событий. Имелись и другие, не менее одиозные. Сборная солянка из пилы, возвращение реаниматора и поворота не туда. Сплошной ужас-ужас-ужас. Конченый трэш-трэш-трэш. Ужас и трэш настигали рыбу молота 3 раза в месяц. В ночь с понедельника на вторник, когда основные телеканалы уходили на профилактику, и скорбящая по мерцанию экрана Рахиль Исааковна включала DVD. Ничего, кроме ужастиков, она не смотрела. Лишь однажды рыба-молот заикнулся о том, что неплохо бы разнообразить репертуар какой-нибудь мелодрамой или, на худой конец, лирической комедией. И тотчас же был обвинен в пошлости, отсутствии вкуса и поиске легких путей в искусстве. Каким образом фильмы ужасов способствуют развитию этого самого вкуса, Рахиль Исааковна не пояснила. Но это не суть важно. Важно то, что страшное кино вырабатывает декалитры адреналина. А Рахиль очень нуждается в адреналине. Конечно, она могла бы добывать его другими способами, прыгая с парашютом, например, играя на бирже, играя в казино, подворовывая шмотки в бутиках и продукты в супермаркетах. Сюда же можно добавить занятия экстремальными видами спорта, стрингерство, дайверство, посещение горячих точек в составе группы правозащитников и полеты рейсовым Як-40 по маршруту Дудинка-Воркута. Но такого рода эксперименты над личностью Рахиль Исааковна отвергает напрочь. А. Из-за риска разбиться, разориться, утонуть, быть оплеванной альтернативной группой правозащитников. Б. Из-за риска сломать шею. В. Из-за риска сломать ноготь. Г. Из-за риска попасть в каталажку, что выглядит бесславным само по себе. Ночные просмотры подобных угроз не несли, а если кто и страдал, так только рыба-молот. В самый ответственный момент расправы над жертвой Рахиль Исааковна крепко зажмуривала глаза и хватала рыбу за руку, пронзая кожу острыми и твердыми, как у тираннозавра, когтями экстремальной длины. «Ну, рассказывай, что там происходит? Только в подробностях!» — требовала она. «Он к ней подходит», — содрогаясь, блеял рыба-молот. «С тесаком?» «С тесаком и с ножом». «А она?» «Она ничего не подозревает». «Ну, не молчи!» Теперь заподозрила. «И?» «Бежит». «А он?» «Бежит за ней». «А она?» «Кричит, как резаная». «Я и сама слышу, что кричит! Не отвлекайся! Чего она делает-то?» Вызывает лифт. Лифт, конечно, застрял между этажами. Старая хохма. Могли бы что-нибудь поинтереснее придумать. Все, лифт пришел. Двери заклинило? Открылись. И? Она уже внутри, но двери не закрываются. Нет, вроде поползли. А он? Машет тесаком в сантиметрах в 20 от кабины. «Ну не идиот ли? Надо было ногу подставить, чтобы кабину заблокировать!» «Так и сделал. Ну, слава богу! Дотумкал! Теперь чего?» Орет и глаза пучит. «Кто пучит? Он?» «Она!» «Еще бы не пучить! Ведь конкретный пипец котенку! Пипец или нет еще?» «Почти. Он уже в кабине, рубит по башке. Тесаком?» «Угу». «А нож почему не задействовал?» «Ножом вроде тоже тыркает». «Все. Отмучилась бедняжка». «Кровищи много?» «Хватает. Фу, мерзость!» Убедившись, что эпизод подошел к логическому концу, Рахиль Исааковна переводила дух, открывала глаза и углублялась в происходящее на экране, вплоть до очередного момента с нападением, расчлененкой и освежеванием туш. После сеанса начинался разбор полетов. Каким образом можно было бы избежать столкновения с маньяком, а столкнувшись, спастись? По законам жанра выходило, что никаким. Также в жанровых рамках серьезно обсуждалась проблема повышения маньяческой производительности труда. В одной упряжке с производительностью рассматривалась и многовариантность подхода к жертве. Рахиль Исааковна кляла недостаточно, по ее мнению, изобретательных хламоделов-создателей. Ножи, топоры, бензопилы, струны от карниза. Рутина, блин, муть, ладейно-польская. Станция дно. Приехали, сласти. Никакой фантазии. Никакого полета. А ты как думаешь, пупочка? Полностью с тобой согласен, кисонька. Всякий раз отвечал рыба-молот, с тоской вспоминая Кошкину. Кошкина подобные мясницкие экзерсисы терпеть не могла, предпочитая им авторское кино. Или арт-хаус, как она его с придыханием называла. Рыбе хватило пары просмотров, чтобы убедиться. Это отнюдь не альтернатива фильмам ужасов. Скорее, еще одна их разновидность. Но во всяком случае обходилось без зажмуривания и хватания за руки. На артхаус Кошкину подсадили две ближайшие подруги – Палкина и Чумаченко. Палкина слыла адепткой европейского независимого кино, а Чумаченко – американского. В этом было их единственное различие. Во всем остальном – они являлись точной копией друг друга. Кошмарные старые девы, разнузданные анархистки, феминистки с уклоном в суфражизм, вегетарианки со стажем, активные борцы за права животных и секс-меньшинств. Больше всего рыба-молот боялся, что либеральные шахидки втянут его женушку в какую-нибудь запиндю похлеще артхауса. Поволокут на митинг протеста против всего на свете, заставят клеить прокламации на водосточные трубы, заседать на антигосударственных форумах в сети и жрать печеную брюкву вместо медальонов из телятины под соусом бешамель. Рыбу молота Палкина с Чумаченкой терпеть не могли. Называли жлобом, бычарой, пейзанином, недотыкомкой и почему-то вонючим бюргером. Последнее определение казалось рыбе особенно оскорбительным. За собой он следил не хуже какого-нибудь метросексуала. Брился по два раза на дню, не жалел денег на одеколоны, кремы и гели, а однажды решился даже на депиляцию волос на груди. Чёртова депиляция прошла настолько болезненно, что рыба едва не отдал концы. Кошкина, ради которой все и затевалось, мужнина подвига не оценила. Напротив, тут же пришпилила ему кличку «Бруталь-фаталь», с коей рыба и проходил до тех пор, пока волосы снова не отросли. Нет. Если кто и был самым настоящим вонючкой, так это милые кошкинскому сердцу Палкина с Чумаченкой. Палкина, несмотря на весь свой евроатлантический интеллектуализм, никогда не мыла рук ни после туалета, ни до него. А Чумаченко, несмотря на Даррена Аронофски и «Гори, Голливуд, гори», благоухала потными подмышками. Даррен Аронофски. американский режиссер. И вот с этими монструозными дамочками Рыба Молот был вынужден делить соседние кресла в доме кино, куда Кошкина с завидным постоянством таскала его на артхаусную блевотину. Вылазки в ДК назывались культурологическим ликбезом и опускали Рыбу на приличную сумму. За посиделки в местном кинематографическом буфете неизменно расплачивался жлоб и недотыкомка. «А что же ты хотел, рыбец мой золотой?» — увещевала мужа Кошкина. «Ты ведь среди нас единственный мужчинка. Тебе и платить». «Ну, не знаю, единственный ли. Водку твои стервы хлещут так, что призадумаешься, кто из нас больше мужик». «Подумаешь, выпили рюмочку-другую для поднятия тонуса. А ты напрягся не по-детски». «Рюмочку-другую? Как же? Они по пол-литра нарыло выжирают в один присест». «Будь великодушен к женским слабостям, и тебе зачтется». «Где это мне зачтется?» «На том свете. Реинкарнируешься в арабского шейха». «Была охота». «Тогда в чемпиона Формулы-1. Хочешь быть чемпионом?» «Хочу пореже видеть твоих барракуд. Это возможно?» Просьба не выглядела запредельной. Более того, она была вполне законной. Но Кошкина почему-то воспринимала ее в штыки. Чего только не выслушивал Рыба в такие моменты. Что он черствый, косноязычный, малообразованный и вместо того, чтобы расти над собой, предпочитает тихо разлагаться в собственном невежестве. А это чудовищно. Фу, мерзость. Далее следовал пассаж о том, что если уж судьба послала Рыбе Молоту умниц, интеллектуалок и просветительниц, то он должен воспользоваться этим шансом на всю катушку, а не кочевряжиться, не выдрючиваться, не выделываться, как вошь на гребне. Воображение у Рыбы было не так, чтобы очень богатым и перенасыщенным образами. Оттого и выделывающийся на гребне вошь он представлял в виде сильно уменьшенного в размерах Валерия Леонтьева, иногда Валерия Сюткина с саксофоном, иногда Валерия Меладзе с подтанцовкой. Забыть об этих деятелях шоу-биза не давала и сама Кошкина. Отправляясь с Рыбой навстречу с фуриями, она наставляла мужа. «Помнишь, что надо держать рот на замке относительно сам знаешь кого?» «Угу». «А про кого можно говорить?» «Про Ива Монтана». «Еще про кого?» «Про Жака Бреля». «Еще про кого?» «Про Жоржа... как его там?» «Про Жоржа Брассенса, неуч. Повтори 3 раза». «Жорж Брассенс, Жорж Брассенс, Жорж Брассенс». «Смотри, не перепутай. А как называется моя любимая песня у Ива Монтана?» «Ля бисиклете». На самом деле у Кошкиной было 3 любимых песни. И все они не имели никакого отношения к французскому шансону. Про дельтаплан, про девушек из высшего общества, которым трудно избежать одиночества, и про часики, где безыскусное тик-так рифмовалось с еще более безыскусным «люби просто так». Но заикнуться про гребаные часики в присутствии Палкиной с Чумаченкой смерти подобно. Сразу получишь черную метку и будешь заклеймен как инфузория, примитив квинтэссенция пошлости и светоч дурновкусия. Вот Кошкиной и приходилось тщательно скрывать свое истинное лицо. Не хуже шпиона, работающего под прикрытием. Зачем ей это нужно? И зачем вообще нужны встречи с людьми, с которыми ты не можешь быть самим собой, Рыба-молот так и не понял. А Кошкина не удосужилась объяснить. Вернее, она честно пыталась это сделать, но логику жены рыба все равно не постиг. «Пусть не думает, что я какая-нибудь дура!» — вопила она на кухне после возвращения с очередного просмотра очередной кучи дерьма под названием «Короткометражное кино Тринидада и Тобаго». Никто и не думает, кисонька. Рыба как мог пытался успокоить Кошкину. «Лично я считаю, что ты очень-очень умная». А твое мнение вообще никого не волнует, рыбец. Это была чистая правда. Достаточно обидная для рыбы молота. Будь он не таким мягким и спокойным по характеру, давно бы поставил вопрос ребром. Выбирай, кисонька, или я, или твои подруги. Причем речь шла не обо всем миллионе кошкинских подруг. Женщин, стоящих на разных ступенях интеллектуального развития, но при этом милых и славных в большинстве своем. Речь шла только об этих двух вырожденках, биче рода человеческого вообще и женского в частности. Но именно они, к большому сожалению, рыбы, имели на Кошкина влияние, тотальное и совершенно иррациональное по сути. Ноги этого влияния, возможно, произрастали из детства и юности Кошкиной. Палкина с Чумаченкой присутствовали и там. Сначала в качестве одноклассниц, а затем однокурсниц по университету. По словам Кошкиной, за ними ухаживали лучшие университетские умы, которые теперь занимают ого-го какие должности в государственных и бизнес-структурах. Только шш. Палец к губам и закатившиеся под веки глаза. Упоминать конкретные имена мы не станем. Ну и почему никто из этих умов на них не женился? Задавал вполне резонный вопрос рыба-молот. Потому что! Тут Кошкина набирала в легкие побольше воздуха. «Потому что они неординарные, незаурядные, блистательные, вот. И любому мужику 100 очков вперед дадут. А мужики этого терпеть не могут. Скажешь нет?» «Нет, конечно. Взять, к примеру, меня». «Вот только давай не будем брать тебя», — морщилась Кошкина. «Тоже. Сравнил писюн с коробкой передач. Вот если бы ты был нобелевским лауреатом, знаменитым писателем похлеще Захер Мазаха, этим, как его, лидером мнений, тогда можно было бы отнестись с уважением к тому, что ты там квакаешь. Нет, лучше молчи, не раздражай меня». «Я и так молчу, кисонька. Скушаешь оладушков? Свеженьких напек». Кошкина, снедаемая душевными муками, с остервенением набрасывалась на оладьи и была в эти минуты так хороша. Горящий взор, лоснящиеся губы, зверский аппетит. Что рыба-молот сожалел обо всем сразу. Что он... не лауреат Нобелевской премии, не писатель Захер Мазах, не выдающийся ум, который заседает где-то там в тропосфере, на перестокучевых облаках бизнеса и власти. Тогда две прошмандовки Палкина с Чумаченкой сразу бы заткнулись. а авторитет его жены Кошкиной взмыл бы до небес, во всю ту же тропосферу, или даже в стратосферу, или даже в глубины космоса, и засиял там, затмевая солнце. У самого рыбы таких проблем с друзьями не было, по причине отсутствия последних. Имелся, правда, закадычный приятель по армии, Колян Косачев. Но Колян исчез с горизонта лет 10 назад. Вроде бы он, спасаясь от свинцовых мерзостей российской жизни, ломанулся в Европу. И не куда-нибудь, а во Францию. И даже поступил в иностранный легион, чтобы со временем выцыганить себе французское гражданство. Получилось это у него или нет, история умалчивает. Лишь однажды пришла от Коляна пожеванная открытка с изображением львиного прайда на фоне саванны и стершимся маловразумительным штемпелем. Послание в 4 строки состояло из сплошного ненорматива, так что понять, хорошо ли Коляну или он, наоборот, загибается, не представлялось возможным. Более-менее адекватной выглядела концовка. Не кисло бы увидеться, Санек, да хер его знает когда. Не кисло бы, подумал рыба-молот, страшно разволновавшийся по поводу нецензурного львиного прайда. Ему тотчас захотелось выпить чего-нибудь слабоалкогольного и предаться воспоминаниям о времени, когда они с Коляном были салагами-первогодками. Времени стрёмном, жоповатом, но и прекрасном одновременно. Предаваться воспоминаниям по любому поводу, а не только связанному с армией и Коляном, рыба-молот предпочитал на нейтральной территории. У второго своего приятеля и соседа по лестничной клетке, Людвига Эмильевича по прозвищу Агапит. Людвига Эмильевича последовательно и совершенно искренне ненавидели обе молотовские жены. И 3 официальных жены самого Агапита. И 4 гражданских, задерживавшихся у него на сроке, редко превышающий месяц. И еще пара десятков человек, преимущественно женщин. При том, что Агапит был существом тишайшим, нежнейшим, не пьющим и не курящим, не лишенным юмора и непритязательным в быту. Своими познаниями об Эйнштейне рыба-молот был обязан именно Людвигу Эмильевичу. Он же, как профессиональный физик, попытался скормить рыбе и теорию относительности во всей ее первозданной красоте. «Нет уж, Агапитыч», — взбунтовался рыба, — «эту мутатень я не потяну. Давай уж лучше про своих пионеров шарманку заводи». Пионеры. Вот что являлось корнем зла. Вот что отпугивало от Агапита всех поначалу лояльно и оптимистически настроенных женщин. Ведь Агапит был страстным фанатом космической дилогии «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной», выпущенной на экраны страны в далеком и почти уже неправдоподобном 1974 году. В дилогии повествовалось о 7 подростках, отправившихся на звездолете «Заря» к далекой звезде Шидар в созвездии Кассиопеи. Экранные подростки скакали, как козлы, сквозь гиперпространство, вступали в контакт с терпящей бедствие инопланетной цивилизацией, одерживали победу над злодеями-роботами, пели песни под гитару в кают-компании и перманентно выясняли свои подростковые отношения. Хотя, в общем, любили друг друга. А Агапит любил их. Всех вместе и каждого по отдельности. любил гораздо больше, чем своих жен и родственников из плоти и крови. Пионеры, а заодно и инопланетяне, а заодно и роботы-исполнители с роботами-вершителями были для него реальностью, а остальной мир — нет. О чем бы ни говорил Агапит, он рано или поздно обязательно сбивался на несовершеннолетний экипаж звездолета «Заря» и на размышления о том, в какой точке Вселенной он находится в данный момент. «А может, твои пионеры и вернулись уже?» — беззлобно подтрунивал над Агапитом рыбомолот. «Устроились консультантами в НАСА». «В НАСА это вряд ли. Они патриоты Родины», — на полном серьезе отвечал Агапит. «И если бы они вернулись, я бы знал. Если бы они вернулись, весь мир изменился бы к лучшему, потому что они такие». «Какие?» «Настоящие». «Настоящие последние романтики, отважные герои, лучшие представители планеты Земля, чуждые меркантильности, злобе и волчьим законам современного постиндустриального общества». Такую простую мысль пытался донести Агапит до всех, желающих выслушать его. При этом число желающих стремительно приближалось к абсолютному нулю и обязательно достигло бы его, если бы не рыба-молот. В отличие от остальных, рыба не считала Агапита сумасшедшим, место которого — психушки. Напротив, он рассматривал поклонение пионерам как своего рода религию. Верят же люди в Бога. Кем бы он ни был — Буддой, Иисусом или Кецалькоатлем. И никому не приходит в голову бросить в них камень. Рыба-молот этого уж точно не сделает. Он человек веротерпимый, толерантный во всех отношениях. Даже к одичавшим сектантам и распространителям брошюрок «Благая весть» он относится без неприязни. Однажды угостил бутербродами и кофе юную представительницу адвентистов седьмого дня. В другой раз прочел лекцию о вреде уличной шаурмы двум саентологам и обогатил трех кришнаитов рецептом приготовления чечевицы с карри, барбарисом и фенхелем. Агапита рыба-молот тоже подкармливает и ежегодно накрывают поляну в честь киностарта «Отроков». В праздничном меню значится: первое. Салат из морепродуктов «Звезда Шидар». Второе. Шашлыки. Любимое блюдо юных космонавтов. Третье. Ягодно-йогуртовый торт, выполненный в виде аннигиляционного релятивистского ядерного звездолета «Заря». Прежде чем сожрать торт, Агапит внимательно изучает его, указывая рыбе на недостаточную проработку деталей и на несоответствие между реальным звездолетом и его сладкой копией. Нужно отдать должное рыбе-молоту. Он выслушивает чудика-соседа без раздражения, обещает исправить недостатки конструкции к следующему году и заменить смородину на чернику, потому что на смородину у Агапита аллергия, а с черникой никаких проблем не возникает. Взамен на бескорыстный интерес к судьбе пионеров рыба-молот получил от Агапита доверенность на управление его стареньким «Опелем». Бесполезные, но греющие душу знания относительно расположения созвездий на небе. Теперь он ни за что не спутает Цефей с волосами Вероники, а Андромеду с Волопасом. Правда, Кошкина с Рахилью Исааковной остались глухи к поползновениям рыбы указать им, кто есть кто в мире звезд. «Только без дешевой романтики!» — фыркала в свое время Кошкина. «Звезды — это совсем другое! Звезды в телевизоре, а не на каком-то там небе!» — фыркала в свое время Рахиль Исааковна. Подобные высказывания характеризовали их как недалеких самок, а вовсе не как существ высшего порядка. Существа высшего порядка не могут не стремиться вверх. Ведь там, наверху, на небесах, и случается с нами самое главное, утверждал Агапит. И рыба-молот был, в общем-то, с ним согласен. Оттого и приходил к Агапиту поглазеть на роскошную, гигантской величины карту звездного неба, которая была наклеена на потолок в гостиной. Лежа на полу, с банкой дешевого энергетического напитка в руке, он часами мог думать о том, что происходит в его жизни и что когда-либо происходило, и что еще может произойти. По всему выходило, что ничего особенного. Сплошная статика. Прямо как на карте над ним, где часть судьбоносного созвездия Кассиопеи заляпана чернилами. Недобрая память о первой жене Агапита. Где на Млечном пути проглядывают несанкционированные следы от жженных спичек и майонезные разводы. Недобрая память о второй и третьей его женах. Все-таки чужие странности заразительны. Лениво вглядываясь в карту, думал рыба-молот. Ничем другим не объяснишь жгучее желание, чтобы карта ожила, втянула его в сильно искривленное пространство, в иную действительность, где все меняется, ежеминутно, ежесекундно, где тебя ждут упоительные приключения и такая же упоительная неизвестность. «Это что?» — не раз говорил ему Агапит. «Я могу показать тебе настоящее звездное небо, каким его видит глаз телескопа. Это очень мощный телескоп. Я сам его собирал». «И где же он, твой телескоп?» «На даче. В Сярьгах». Несмотря на то, что Сярьги находились в минутах в 20 езды от города и считались курортным местом, Агапит не был там лет 6, а рыба-молот и вовсе ни разу. Когда же они после полугодичных разговоров и трехмесячных приготовлений все-таки выбрались на свидание с телескопом, их ожидал полный облом. Дача оказалась прихватизированной третьей женой Агапита, паспортисткой в одном из ЖЭКов Адмиралтейского района. «Какого хрена приперся, дурак космический?» — завопила жена из-за забора. «Я, собственно...» «Ты, собственно, здесь никто! И проваливай отсюда по-добру-поздорову, пока я на тебя собак не натравила!» «Позволь...» «Тебе позволь только! Вмиг нормального человека до шизофрении доведешь! Еще и с дружком приехал, не постеснялся! Тоже, небось, космонавт из дурки!» «Я попросил бы вас...» Рыба-молот кашлянул и опустил свой обычный баритон до умиротворяющего в духе европейского парламентаризма баса. «Попросил бы вас не устраивать дебош и пропустить законного владельца на законную территорию». «Была законная!» — демонически захохотала паспортистка. «Да вся вышла! По всем документам теперь значится моей! А если будете хулиганить и искры высекать, Живо в ментовку загремите! Уж там вас, это, аннигилируют к чертовой матери!» «Ты был женат на глубоко непорядочной женщине», — заметил рыбомолот приятелю. «А проще говоря, на ведьме». «Чего?» — раздалось из-за забора. «На змеюке подколодной, на стервятнице, на лабораторной крысе». «Лабораторные крысы — довольно симпатичные животные», — заметил не потерявший самообладание Агапит. «Вас еще и за оскорбление личности привлекут. Все, пошла за телефоном». «Я могу хотя бы забрать свои вещи». «Не было тут никаких вещей. А если и были, ищи их на свалке». Агапит схватился за сердце и слегка покачнулся вперед. И наверняка бы упал, если бы рыба не поддержал его. «Телескоп!» — только и смог прошептать несчастный. «Телескоп верните!» — продублировал рыба-молот. «Телескоп числится на балансе Пулковской обсерватории. Зарегистрирован в Академии наук. Это национальное достояние. Так-то. Верно я говорю, Людвиг Эмильевич?» «Мне нужен телескоп». «Верните прибор, бесчестная женщина!» Чтобы продемонстрировать несгибаемость духа и серьезность намерений, рыба стукнул кулаком по калитке. «За бесчестную тоже ответите!» пропела паспортистка в ритме экзотической для северных широт босса-новы. «Уже набираю номер, набираю номерок. Нолик, нолик, нолик. Двойка, двойка, двойка. Сейчас блюстители придут, и вас, мерзавцев, заметут». «Ну, чего делать будем, Агапитыч? Поворачиваем оглобли или вступаем в неравный бой?» На лице Агапита явственно читались тоска, бессильная ярость и жгучее желание, чтобы сейчас, сию минуту, рядом с ним оказалась семерка отроков из глубин космоса, вооруженная бластерами, аннигиляторами и, главное, обостренным чувством справедливости, которая вызывает к жизни отвагу и стремление защитить всех униженных и оскорбленных. А Агапит с рыбой молотом в данный момент были как раз и унижены, и оскорблены. «Выбора нам не оставили», — наконец сказал Агапит. «Поворачиваем оглобли». Некоторое время они посидели на скамейке у дома на противоположной стороне улицы. «Тебе надо в суд подать на эту тварь», — заметил рыба-молот, пытаясь разглядеть, что происходит за жидким забором бывшей агапитовой дачи. Там бегали два беспривязных ротвейлера, сушилась исподняя паспортистки и ухал генератор. «Какой там суд? Она же работает в структурах власти, а там рука руку моет. И ничего нельзя добиться в принципе». Агапит проявил удивительную для космического отшельника осведомленность в земных делах. «Телескоп жалко». «Да ладно, новый соберу. Как-нибудь на досуге». «Не могла же она его уничтожить?» «Это все может, поверь. Хорошо еще, что квартиры меня не лишила. С нее осталось бы». «И как только ты умудрился вляпаться в такое дерьмо?» «Все мы рано или поздно вляпываемся, разве нет? Вот ты...» Ну, у меня все по-другому. По-другому, да. Только штамп о расторжении брака каждому одинаково рисуют. Агапит знал, о чем говорит. 2 недели назад рыба Молот развелся со своей второй женой Рахилью Исааковной и пребывал не в самом лучшем расположении духа. Собственно, благодаря этому разводу и состоялась их поездка в Сярги. При Рахиле Исааковне подкаблучник рыба ни за что не решился бы отправиться куда-либо с человеком, которого та считала сумасшедшим. Нет, отправиться, конечно, можно было, но потом рыбу ждала бы лесопилка на дому. Небольшой скандал в стиле художественного фильма «Мамочка-убийца». И настоятельные советы посетить психолога, психотерапевта, психиатра с последующей сдачей на анализ крови, мочи и мазка из задницы. Поскольку в какой-то передаче, оказавшейся впоследствии псевдонаучной и антигуманистической, Рахиль Исааковна подцепила дурацкие сведения о том, что сумасшествие заразно, и что существуют специально выведенные в лабораторных условиях штаммы шизофрении, кататонии, истерии, генуинной эпилепсии, старческого слабоумия и многочисленных неврозов. А рыба Молот, в силу природной незащищенности и неразборчивости в общении, вполне мог подцепить кое-что из списка. Кошкину подобные бредовые идеи не посещали. Но и она была против полудурка Агапита. Особенно после того, как он, приглашенный сердобольным рыбой на празднование Нового года, явился в костюме инопланетного робота-вершителя. На менее экстравагантную экипировку отроков Агапит даже не покушался. Из чистого благоговения перед космическими героями. «Я ведь уезжаю, Агапитыч», — сказал рыба. «И куда?» «В Салехард. Пригласили поднять один тамошний ресторан». «Надолго?» «Как получится. Может, на год. Может, на подольше, если приживусь». «Не приживешься». «Посмотрим». Известие об отъезде в Тмутараканный Салехард не удивило Агапита. Те же манипуляции со сменой обстановки рыба проделал и после развода с Кошкиной. Но тогда на повестке дня стоял город Трубчевск Брянской области. Там рыба Молот тоже поднимал ресторан. И, вероятно, превратил бы самую обыкновенную местную распивочную в филиал парижского Максима, если бы ее владельца не пришпилили конкуренты, имевшие свои виды на помещение. Собственно, и Трубчевск всплыл совершенно спонтанно. Помыкавшись в юности по перифериям, рыба не собирался покидать Питер. Он вполне мог отыскать работу и здесь, с его-то квалификацией, обстоятельностью и вечным стремлением к перфекционизму. Но после того, как за Кошкиной навеки захлопнулась дверь, его стали донимать звонками Палкина с Чумаченкой. Это были отнюдь не коллективные манифесты, обличающие бычару и недотыкомку, который отнял у драгоценной подруги ПЧ несколько драгоценных лет жизни. А ведь эти годы могли быть потрачены на европейское независимое кино, на американское независимое кино, на труды Артеги и Гассета, на музыку Софьи Губайдулиной, на эйси джаз. Палкина и Чумаченко звонили отдельно друг от друга в темное время суток, иногда даже в 2 часа ночи и позже. Ни слова о вяжущем рот артхаусе. Сплошное облако сочувствия несправедливо брошенному, недооцененному мужчине. Сплошной фимиам. Между нами девочками ваша жена Кошкина, Александр Евгеньевич, была та еще фря. Неумная, нечуткая и жлобиха к тому же. Ее культурный уровень всегда равнялся нулю. Разве такая женщина вам нужна? Почему же нулю? Благородно вступался за Кошкину рыба. А Жак Брель? А Жорж... Брассенс? Жорж Брассенс? Жорж Брассенс? А Ив Монтан? Ля Бисиклете? Не смешите, Александр Евгеньевич. Она даже не знала, как переводится «ля бисиклете» и про что вообще поется в этой песне. И шлюшонкой она была знатной, так и вешалась на шею всяким проходимцам. К вам это не относится. Вы — жертва обстоятельств. Никакая я не жертва. Рыба-молот прямо-таки задолбался выступать с бесконечными телефонными опровержениями. И мне бы не хотелось, чтобы имя моей жены, хоть и бывшей, предавалось анафеме. Да еще со стороны ее близких подруг. Людоедство какое-то. Каннибализм, честное слово. А еще утверждаете, что вы вегетарианки. Кстати, о вегетарианстве, дражайший Александр Евгеньевич. Говорят, у вас есть прелестнейший рецепт чечевицы с карри, барбарисом и фенхелем. Вы бы не могли поделиться им? Или нет? Было бы волшебно попробовать чечевицу непосредственно из ваших рук. Может, сходим в киношку в ближайшие выходные? Идет чудная американская комедия с Джимом Керри в главной роли. Джим Керри, кривляясь и поясничая, выпрыгивал из уст американизированные по самые помидоры Чумаченко, хотя раньше она его иначе как дешевкой и амикошоном не называла. В случае с Палкиной речь заходила о звезде европейского коммерческого кинематографа Жанне Рено, идущего в связке с любителем голливудского бабла Люком Бессоном, начинавшими вполне пристойно, а потом скатившимися до циничных поделок. «Клеится, сучки, не иначе!» Осенила рыбу после 10-го звонка Палкиной и 12-го Чумаченке. «Вот и верь после этого в женскую дружбу, женский интеллект и вечное сияние чистого разума. Паскуды, ёптить! Хрыпьё!» Хрыпьём или хрыпами он, по сохранившейся с юности шахрисабско-ташкентской привычке, называл людей недалеких, неумных и попросту жлобов. Тех самых, которых в суе поминали высоколобые кошкинские подруги. Высоколобые, как же! Банальные охотницы за мужскими скальпами. Спасу от них нет. Давно пора послать их на три веселых буквы, а не выслушивать мутные ночные откровения. Но рыба-молот был человеком мягким, вежливым, с женщинами особенно, и послать кого-то не мог по определению. И вот когда общая масса звонков от ПЧ достигла критического значения, подвернулся Трубчевск. Рыба согласился на пришедшее из глубины интернета предложение едва ли не с радостью. Появляется время и место для зализывания ран после развода. Это раз. Появляется возможность избавиться от надоедливого дуэта. Это два. В Трубчевск, и арба-менга арба, что в переводе с шахрисабско-ташкентского означает «карету мне карету». Обошлось, впрочем, без кареты. Рыба-молот отбыл в Брянскую область поездом, а провожал его все тот же верный Агапит. И в качестве презента преподнес космическую дилогию на DVD, чтобы рыба не забывал истоки и не терял связь с прекрасным. Даже в забытом богом Трубчевске. Рыба был тронут. Несмотря на то, что под чутким руководством Агапита просмотрел отроков раз 15. Но и 16-й не помешает. И 25-й. Из Трубчевской ресторанной ссылки он вернулся на 10 месяцев раньше, чем планировал. И снова возвращение напоминало бегство. На этот раз по объективным причинам, а не по субъективным, как было всегда. После того, как его работодателя нашли в вип-сауне с дыркой в голове, у рыбы Молота появились основания опасаться за свою жизнь. Насколько они были серьезными, другой вопрос. Наверняка не слишком. Рыба вернулся домой с нашлепкой на холодильник. Герб города Трубчевска. Крепостная стена с птицей в верхней, синей части, и три созревших плода в нижней, желтой. То ли груши, то ли смоквы. Нашлепка заняла свое место среди других магнитов с изображениями городков и городишек, где рыба Молот имел несчастье работать по специальности. От третьих лиц он узнал, что перебравшаяся в Москву Кошкина теперь вроде бы сожительствует с программным редактором одной из радиостанций FM-диапазона. «Сбылась-таки мечта идиотки», — подумал рыба и мысленно пожелал своей бывшей счастья. Палкина с Чумаченкой больше не проявлялись. Ни в телефоне, ни, самое главное, в жизни. Пары месяцев им хватило, чтобы выкинуть из головы дражайшего Александра Евгеньевича и его неподражаемую чечевицу с карри, барбарисом и фенхелем. Те же третьи лица спустя еще некоторое время познакомили рыбу с Рахилью Исааковной, и он впал в очередной любовный транс, закончившийся регистрацией брака без свидетелей. Практичная дочь своего народа Рахиль Исааковна не любила пышные торжества и неизбежно связанные с этим траты. Разрыв с Рахилью Исааковной рыба пережил не с меньшей остротой, чем разрыв с Кошкиной. Разве что обошлось без домогательств подруг, коих, как уже говорилось, не существовало в природе. Один раз, правда, его посетила родная сестра Рахили, Юдиф Исааковна. Это не было личной инициативой. Юдиф Исааковна действовала по поручению своей ближайшей родственницы. А Надя кое-что забыла в доме у рыбы, а именно 2 лифчика, 5 пар колготок, комплект постельного белья с видами Мальдивских островов, кофемолку, дорожный набор ниток, набор для приготовления фондю, пудреницу, редкую зубную нить с ароматом дыни, книгу Бориса Виана «А потом всех уродов убрать», сборник сканвордов, карты Таро, фотоальбом со снимками Рахили Исааковны в разных видах, разном возрасте и с разными людьми. Юдифе Исааковне места на фотках не нашлось. Краснее от смущения, Юдиф Исааковна протянула рыбе список подлежащих изъятию предметов, отказалась от чая и творожной запеканки. В тот день на обед у рыбы Молота была как раз творожная запеканка с изюмом и цукатами. И сообщила, что у нее всего лишь 30 минут времени. Успеет ли Александр собрать все необходимое? Рыба сказал, что постарается, и пробежал глазами бумажку. Особенно его умилил пункт с дорожным набором ниток, купленным Рахилью Исааковной на ближайшем рынке. В торговой палатке все по 10. А также пункт с набором для приготовления фондю. Он-то как раз стоил немалых денег и был приобретен самим рыбой задолго до знакомства с Рахилью Исааковной. Но вдаваться в рассуждения о крохобольстве Рахили, тем более в присутствии ее сестры, рыба молот не стал. Наоборот, безропотно сунул в принесенный Юдифью Исааковной баул фондюшницу со всеми причиндалами, а к кофемолке добавил упаковку молотого кофе. Книги Виана «А потом всех уродов убрать» почему-то не нашлось. И рыба заменил ее другой, того же автора. «Я приду плюнуть на ваши могилы». Все остальные вещи в полном составе отправились в баул, после чего рыба снова пригласил Юдифь Исааковну откушать запеканки и снова получил отказ. Юдифь напомнила ему трепетное пугливое животное, но не серну и не газель. Скорее, суслика-сурикату. Те же большие голодные глаза, сильно выдвинутая верхняя челюсть и почти полное отсутствие нижней. Подбородок тоже просматривался с трудом. Оставалось загадкой, как с такой затрапезной внешностью ей удается охмурять десятки, если не сотни женатиков. Рыба уж точно бы не клюнул на подобное великолепие. Но он ведь теперь и не женат больше. «Как поживает Рахиль Исааковна?» — светски спросил рыба молот. «Рахиль поживает неплохо». Юдифь Исааковна, все полчаса подпиравшая входные двери и не сделавшая от них ни шагу, дернула ручку с явным желанием побыстрее покинуть помещение. «А как ее драгоценное здоровье?» «Здоровье в норме». «Что же она сама не пришла за вещами?» «Не знаю. Наверное, ей больно видеть вас. Мне было бы больно». «Как будто это я был инициатором развода. Сама его затеяла, а теперь ей, видите ли, больно». «Я этого не утверждала. Я сказала, наверное, а это не одно и то же». «А где она сейчас?» 2 дня назад улетела в Хайфу». «Хайфа. Какая неожиданность. По турпутевке, что ли? Отдыхать?» — удивился рыба. Юдифь Исааковна посмотрела на него так, словно он сморозил невесть какую глупость. Рот ее приоткрылся, издав при этом едва слышный металлический лязг, как будто внутри, в области гортани, пришли в движение небольшие сложно устроенные механизмы. «Почему же по турпутевке? У нас там родственники. Семья маминого брата. Он очень хороший гинеколог. Когда у Рахили обнаружили кисту на правом яичнике, он лично ее удалял. А еще есть родственники в Америке и в Германии, тоже врачи. Американские работают в кардиологическом центре. Все зовут нас обследоваться, особенно Рахиль. У нее ведь проблемы с левым предсердием. Что-то не в порядке с верхней полой веной. А 2 дяди по отцу из Аахена. Это в Германии. Ортопеды. Те вообще едва ли не крупнейшие специалисты в Европе. В свое время они пользовали Рахиль?» «В каком смысле пользовали?» От изумления у рыбы отвисла челюсть. «В смысле лечили? Ведь у Рахили одна нога короче другой. Разве вы не замечали?» «Нет». «Ну, естественно. Теперь-то у нее все в порядке. После того, как нога была благополучно вытянута дядюшками из Аахена». «Да, интересно. Чего еще я не знаю о своей бывшей жене?» В детстве она переболела энцефалитом. В ранней юности – дифтерийным крупом с последующей трахеотомией. Это такая операция, когда рассекают трахею и вводят в ее просвет специальную трубку для восстановления дыхания. Рыба живо представил себе Альберта Эйнштейна с разрезом на шее и вставленной в него трубкой. Почему-то в виде большого телескопа Бюраканской астрофизической обсерватории, фотография которого украшала отхожее место в квартире его приятеля Агапита. Представил и затрясся мелкой дрожью. «Увольте меня от подробностей, Юдиф Исааковна». «Пожалуйста», — согласилась Юдиф. «Но вы же сами просили. Не я начала этот разговор». Шестеренки внутри гортани Юдифи Исааковны продолжают вращаться, цепляясь зубьями друг за друга. Картинка еще более явственная, чем предыдущая, с гениальным физиком и телескопом. Ах, что это за шестеренки? Они сочинены великими механиками прошлого. Теми, кто воплотил в чертежах первые фантасмагорические модели летательных аппаратов, кто придумал астролябии, секстанты и музыкальные шкатулки. Шестеренки, одна причудливее другой, настоящее произведение искусства. Они сверкают и манят. Единственное, чего хочется рыбе в данный конкретный момент, побыстрее добраться до чудесного механизма и половчее разобрать его, вплоть до последнего винтика. Желание такое же жгучее, как в детстве, когда в ход шли будильники, радиоточки, заводные зайцы с литаврами, куклы, которые изрекают не только «мама», но и «я хочу пипи». Вот оно что. Прелестница Юдиф не суслик суриката. Существо, слепленная матерью природой на тяп-ляп. Прелестница Юдиф — вещь рукотворная, сложно сочиненная, состоящая из множества деталей. И если нашелся кто-то, кто создал ее, всегда найдется другой, кто разберет до основания и соберет заново, немало не заботясь о первоначальном виде конструкции. Чертежи-то не предусмотрены. А сестра говорила, что вы глубоко порядочный человек. Как же она заблуждалась? Вы пошляк и хамелеон к тому же. Такую мимикрию развести уметь надо. Что есть, то есть. Хамелеон. Во всяком случае, язык у рыбы точно хамелеоний, такой же немыслимой длины. Еще секунду назад он, липкий и гнусный, шарил во рту у Юдифи Исааковны в поисках шестеренок, шарнирчиков и крохотных подшипников. Попутно руки рыбы-молота, такие же липкие и гнусные, как и язык, пытались расстегнуть блузку Юдифи Исааковны, а потом... Если повезет, расстегнуть кожу Юдифи Исааковны, чтобы добраться, наконец, до сердцевины механизма, разложить на составляющие секстант и астролябию, разломать к ядрене фени чудную музыкальную шкатулку. Да так, чтобы пружины вжик-вжик-вжик брызнули в разные стороны. Осуществить задуманное не удалось. Чёртова кукла Юдиф выскользнула из объятий рыбы-молота и, оставив на память вырванную с мясом пуговицу, быстренько исчезла за дверью. Рыба для проформы побился головой о дверной косяк, что должно было означать крайнюю степень раскаяния, и принялся рассуждать о необычной природе Юдифи. Юдиф — игрушка для взрослых мужчин. Тех самых, что не наигрались в детстве, и теперь отираются в дорогущих магазинах радиоуправляемых моделей чего угодно. Тратят там время, а главное — деньги. Оно и понятно. Начинка Юдифи куда занимательнее, к примеру, начинки ее болезненной сестры Рахили. А ведь она казалась рыбе-молоту здоровячкой. Даже гриппом никогда не болела. Даже насморк не подхватывала. Могла пробежать за маршруткой целый квартал и не запыхаться. Пульс Рахили Исааковны всегда держался в идеальном для взрослого человека коридоре от 60 до 80 ударов в минуту. Температура не поднималась выше 36,6. Интересно, какова температура у Юдифи? Вроде бы она была холодна, как лед. Размышления рыбы прервала смс-ка от второй бывшей. После развода она значилась в контактах как «кисонька номер 2» и шла сразу же за восстановленной в правах «кисонькой номер 1» — Кошкиной. Причем, хотя обе жены не собирались звонить рыбе в обозримом будущем, на Кошкиной стояла мелодия песни «Девочка в маленьком Пежо», а на Рахиле Исааковне — «Девушка-студентка». Обе эти песни исполняла ни разу не виденная рыбой, но забавная певица по имени Ёлка. И они мало соответствовали действительности. Рахиль Исааковна закончила вуз еще в прошлом веке, а Кошкина никогда не водила Пежо и вообще не сидела за рулем. Но девушка-студентка рифмовалась со сладкой конфеткой. А к девочке в маленьком Пежо по ходу пьесы выстраивалась очередь из желающих познакомиться. Такой замечательной она была. И все это характеризовало не столько бывших жен, сколько самого рыбу молота. Вернее, его отношение к ним. А отношение было превосходным, охватывающим весь спектр. От почтительной влюбленности до такого же почтительного обожания. Каждый раз, когда его волокли под венец, рыба расслаблялся, думая, «Ну, слава тебе, Господи, это уже навсегда. Будем жить в полном счастье до смертного часа, до гробовой доски». И в том, что союз с обеими пронумерованными кисоньками не выдержал испытания временем, была вовсе не его вина. «Ну ты и поц», — высветилось на дисплее. Неужели Юдифь наябедничала? Вот стерва. И когда только успела. Неужели телефонировала в Хайфу сразу после посещения рыбы? Второе сообщение было более развернутым и угрожающим. «Гореть тебе в аду, кобелина проклятый». Рыба тотчас вспомнил, что Рахиль Исааковна не пропускала ни одной передачи об экстрасенсах, гадалках и белых колдунах. А где белые, там и черные. Там и вудуисты всех мастей. С петушиными гребнями, куриными лапами и тряпичными куклами, сплошь утыканными булавками. Рахиль Исааковна проявляла к ним интерес даже больший, чем гадалкам и экстрасенсам. Рыба-молот не был человеком мнительным, но тут почувствовал себя неважно. Одновременно закололо в области грудины, в паху и в том месте, где у каждого человека находится аппендикс. «Это не то, о чем ты подумала, кисонька. Люблю только тебя. Страдаю. Возвращайся!» В отчаянии написал рыба. Ответ пришел минут через 10, когда рыбу скрутило окончательно, и к трем первым очагам боли добавилась резь в глазах и в желудке. «О, ты еще не знаешь, что такое страдание, но скоро узнаешь, обещаю. Ты, наверное, запамятовала, что это ты меня бросила, а не наоборот», гласил немедленный ответ рыбы. «Вот именно. Никогда об этом не забывай». «Никогда ни за что», — «Прости, мерзавца!» Реакции на последний вопль рыбы молота не последовало. Аппендикс между тем выходил из себя. Перепуганный рыба занес было руку над телефоном, чтобы вызвать неотложку, но вовремя вспомнил, что аппендикс ему вырезали в 6-летнем возрасте в районной больнице города Шахрисабз. Причем одним шрамом местные узбекские коновалы не ограничились. Исполосовали тогда еще малютке рыбе весь низ живота. Долгое время он страшно комплексовал по этому поводу. Отказывался посещать бассейн, даже под страхом неминуемой двойки в четверти по физкультуре. Редко появлялся на пляжах, а если уж и появлялся, то исключительно в натянутых под самую грудь спортивных трусах. И отдыхать рыбомолот предпочитал не летом и не у моря, как все нормальные люди, а зимой в странах Скандинавии, поближе к северным оленям, коим совершенно наплевать на косметические недостатки чьей-либо фигуры. Первые минуты близости с женщинами тоже были отравлены мыслями о распоротом и кое-как зашитом животе. Вдруг им активно не понравится его вид. Настолько активно, что они тут же сделают рыбе ручкой. Кошкина оказалась первой, кто высмеял страхи рыбы молота, назвав их лилипутскими. «Ты же не баба?» — заметила Кошкина. «Это бабам все идет в минус». «А мужикам?» «А мужикам все идет в плюс. Вот, к примеру, откуда у тебя этот шрам, рыбец?» «Я же говорил тебе, кисонька. Не слишком удачно проведенная операция по удалению аппендицита». «Ну и дурак. Женщинам в контексте твоего шрама нужно втюхивать какую-нибудь героическую лабуду». «Какую еще лабуду?» «Ну там, шрам этот ты заработал при задержании особо опасного преступника. Или во время военных действий в составе ограниченного и хорошо законспирированного контингента в одной из третьих стран». Кристально честный по своей сути рыба-молот, всю армию прозаически отслуживший при кухне, и представить себе не мог, что действительность извращается так легко и таким незамысловатым образом. «И ты бы этому поверила, кисонька?» «Поверила бы, будучи влюбленной». «А не будучи?» «Сделала бы вид, что поверила». Когда Кошкина исчезла из его жизни, и на смену ей явилась Рахиль Исааковна, рыба-молот вспомнил о наставлениях первой жены. И когда дело дошло до интима и обнажения чресл, попытался втереть очки своей новой избраннице. Он больше не прикрывал безобразный шрам на животе. Напротив, как мог, выпячивал его. В конце концов, Рахиль Исааковна отреагировала, но совсем не так, как ожидал рыба. «Не вздумай сказать, что вступил в схватку с бандитами, и они тебя расписали как матрешку». «Я и не собирался». «И про то, что служил в горячей точке, тоже не парь». «Да нет же, в армии я». «И про армию не надо. Ненавижу, когда мужики толкают телеги про то, как они служили в армии. Запомни, только им одним это и интересно. После бани с водкой. А бабам, честно говоря, на их армию наплевать». «Правда?» «Также им наплевать на ваших предыдущих жен и любовниц, на ваши профессиональные праздники, если они есть, и на вашу страсть к русскому шансону вообще и группе «Лесоповал» в частности». «Лесоповал» вовсе не был любимой группой «Рыбы молота». До последнего времени ею числилась забойная команда техно-весельчаков, Депеш Мод. Вдаваться в детали рыба не стал. Вдруг Рахиль Исааковна относится к депешам еще хуже, чем к преснопамятному лесоповалу. Но Рахиль и сама оставила скользкую музыкальную тему и переключилась на шрам. «Полостная операция?» — со знанием дела спросила она. «Погоди, соображу. Аппендицит, да? Резали из рук вон, наверняка в ауле каком-нибудь. Или в кишлаке, на станции Кукуевка». «Почему же на станции? В Шахрисабзе? Это, между прочим, город, а не станция. И не кишлак». «Ну, хрен редьки не слаще. Видела я твой Шахрисабз на картах Google. Там даже улицы не просматриваются. Дыра дырой. И не спорь со мной, пупочка». Рыба и не собирался спорить. Хотя родной Шахрисабз сиял сквозь туман времен тысячью огнями сказочной восточной ночи. Переливался шелком и атласом, оглашался павлиним криком и нежными утренними воплями молочниц. «Малёко! Малёко!» Но развивать эту тему означало бы подвергнуться очередному граду насмешек со стороны жены. В умении сбить пафос, удавить в зародыши любой романтический порыв и в конечном итоге вывернуть все наизнанку, Рахиль Исааковна была точной копией Кошкиной. Каким образом к причалу нежнейшего, не лишенного сентиментальности рыбы молота швартовались одни лишь циничные дамочки, так и осталось загадкой. Противоположности притягиваются, не иначе. Стоило рыбе вспомнить о том, что дурацкий отросток слепой кишки давным-давно покинул его тело, как боль и резь в животе сразу же прошли. Следом за ними исчезли неприятные ощущения в груди и в паху. Он снова был здоров и относительно бодр. Относительно, потому что пожелание Рахили Исааковны гореть тебе в аду оптимизма не прибавляло. Особенно в свете предстоящей поездки в Салехард. Вернее, полета.